Я пошел домой. Поднявшись к себе, отворив дверь, я в полутемноте заметил вдруг какую-то фигуру, сидевшую на стуле в углу у окна. Полина! Что же? Что же? Как что же? Вы здесь у меня. Если я прихожу, то уж вся прихожу. Это моя привычка. Вы сейчас это увидите. Зажгите свечу и прочтите письмо. Это рука Дегрие. Мадемуазель, неблагоприятные обстоятельства заставляют меня уехать немедленно. Вы, конечно, сами заметили, что я нарочно избегал окончательного объяснения с вами до тех пор, пока не разъяснились все обстоятельства. Приезд старой вашей родственницы и нелепый ее поступок покончили все мои недоумения. Мои собственные расстроенные дела запрещают мне окончательно питать дальнейшие сладостные надежды, которыми я позволял себе упиваться некоторое время. Сожалею о прошедшем, но надеюсь, что в поведении моем вы не отыщете ничего, что недостойно джентльхома и честного человека. Потеряв почти все мои деньги в долгах на отчиме вашем, я нахожусь в крайней необходимости воспользоваться тем, что мне остается. Я уже дал знать в Петербург моим друзьям, чтобы немедленно распорядились продажей заложенного мне имущества. Зная, однако же, что легкомысленный отчим ваш растратил ваши собственные деньги, я решился простить ему 50 тысяч франков и на эту сумму возвращая ему часть закладных на его имущество. Так что вы поставлены теперь в возможность воротить все, что потеряли, потребовав с него имение судебным порядком. Надеюсь, мадемуазель, что при теперешнем состоянии дел мой поступок будет для вас весьма выгоден. Надеюсь тоже, что этим поступком я вполне исполняю обязанность человека честного и благородного. Будьте уверены, что память о вас запечатлена навеки в моем сердце. Что же, это все ясно? Неужели вы могли ожидать чего-нибудь другого? Я ничего не ожидала. Я давно все порешила. Если пришла телеграмма о наследстве, я бы швырнула ему долг этого идиота отчима и прогнала его. Он мне был давно, давно ненавистен. Это был не тот человек прежде. Тысячу раз не тот. А теперь, с каким бы счастьем я бросила ему теперь в его подлое лицо эти 50 тысяч. И плюнула бы, и растерла бы плевок. Но бумага, это возвращенная им закладная на 50 тысяч, ведь она у генерала. Возьмите и отдайте Дегрие. Не то, не то. Правда, правда, не то. И как, ну как это вы могли любить этого Дегрие? Он подлец, подлец. Ну хотите, я его убью на дуэли. Где он теперь? Что же, он скажет еще, пожалуй, сначала возвратите 50 тысяч франков, да и за что ему драться? Какой-то вздор. Где же взять эти 50 тысяч франков? Точно так и возможно вдруг их поднять на полу. Послушайте, мистер Астли. Что же, разве ты сам хочешь, чтобы я от тебя ушла к этому англичанину? Первый раз в жизни она сказала мне «ты». Она меня любит. Она пришла ко мне, а не к мистеру Астли. Полина, дай мне только один час. Подожди здесь. Только час. Это необходимо. Увидишь. Будь здесь. Будь здесь. Да, иногда самая дикая мысль, самая с виду невозможная мысль до того сильно укрепляется в голове, что ее принимаешь, наконец, за что-то осуществимое, Если идея соединяется с сильным, страстным желанием, то, пожалуй, иной раз примешь ее, наконец, за нечто фатальное, необходимое, предназначенное, за нечто такое, что уже не может не быть и не случиться. У меня 80 фридрихсдоров. Пас. Еще 24. Пер. Мне выложили 3 свертка по 50 фридрихсдоров и 10 золотых монет. Банде. 200 фридрихсдоров на красную. Руж. 4000 флоринов и 80 фридрихсдоров. Катер. 2000 флоринов. Зеро. Проиграл. Ампер. Золото. И 80 фридрихсдоров. Проиграл. 2000 флоринов. 2000 флоринов. 6000 флоринов. 4000 флоринов на черную. Черную. Последние 4000 на пас. Пас. Выиграл. Монк. Выиграл. Выиграл. Ампер. Выиграл. Хуш. Месье а ганье дежа 7000 флоран. Вы выиграли 100 тысяч флоринов. За большее банк не отвечает. Заведение закрыто. Ганье дежа 7000 флоран. Вас спетлежу, месье. Спетлежу, месье. Спетлежу, месье. Спетлежу, месье. Я выиграл 100 тысяч флоринов. Это 200 тысяч франков. Разве в чемодан положить до завтра? Полина, вот 25 тысяч флоринов. Это 50 тысяч франков, даже больше. Возьмите, бросьте их ему завтра в лицо. Если хотите, я отвезу сам, рано утром. Так? Я не возьму ваших денег. Я даром денег не беру. Я предлагаю вам как друг. Я вам жизнь предлагаю. Вы дорого даете. Любовница де Грие не стоит 50 тысяч франков. Полина, как можно так со мной говорить? Разве я де Грие? Я вас ненавижу. Ненавижу. Да. Я вас не люблю больше, чем де Грие. Тут она закрыла вдруг руками лицо, и с нею сделалась истерика. Я понял, что с нею что-то без меня случилось. Она была совсем как бы не в своем уме. Покупай меня! Хочешь? Хочешь? Хочешь за 50 тысяч франков, как де Грие? Вдруг она бросилась обнимать меня. Ведь ты меня любишь? Ведь ты за меня с бароном драться хотел? Она и плакала, и смеялась все вместе. Нет, нет, ты милый, милый. Ты мой верный. Ты меня любишь. Будешь любить, а мистер Астли? А мистер Астли, он смешной. Он ждет. Знаешь ли, он, наверное, стоит теперь под окном. Да-да, под окном. Ну, отвори, посмотри. Он здесь. Она бросалась меня обнимать. Мы уедем? Ведь мы завтра уедем. Ну, а догоним мы бабушку, как ты думаешь? В Берлине, я думаю, догоним. Как ты думаешь, что она скажет, когда мы ее догоним, и она нас увидит? А мистер Астли? Ну, этот не соскочит с Шлангенберга, как ты думаешь? Да. Ну, послушай, знаешь, куда он будущее лето едет? Он хочет на Северный полюс ехать для ученых исследований и меня звал с собой. Он говорит, что мы русские, без европейцев ничего не знаем, ни к чему не способны. Но он тоже добрый. Знаешь, ведь он генерала извиняет.

Неужели я и в самом деле игрок? Неужели я и в самом деле так странно любил Полину? Нет, я до сих пор люблю ее, видит Бог. Но тут со мной случилась чрезвычайно странная и глупая история. А, Сильви, viens donc, Beta. Правда ли, que tu as gagné une montagne d'or et d'argent? J'aimerais mieux l'or. Выиграл. Сколько? 100 000 флоринов. Биби, comme tu es bête. Да войди же сюда, я ничего не слышу. Nous ferons bonbons, n'est-ce pas? Мадемуазель Бланш валялась под розовым атласным одеялом, из-под которого выставлялись смуглые, здоровые, удивительные плечи. Плечи, которые разве только увидишь во сне. Кое-как прикрытые батистовую, отороченную белейшими кружевами сорочку, что удивительно шло к ее смуглой коже. Mon fils, as-tu du cœur? Во-первых, сыщи чулки, помоги обуться. А во-вторых, si tu n'es pas trop bête, je te prends à Paris. Ты знаешь, я сейчас еду в Париж. Возьму тебя с собой. Сейчас? Через полчаса. Eh bien, хочешь? Tu verras à Paris. Dis donc, qu'est-ce que c'est qu'un учитель? Tu étais bien bête quand tu étais учитель. Так где же мои чулки? Обувай же меня, ну! Она выставила действительно восхитительную ножку, смуглую, маленькую. Я засмеялся и начал натягивать на нее шелковый чулочек. Eh bien, nous allons à Paris. Там мы живем вместе. Et je te ferai voir des étoiles en plein jour. Говорю тебе, ты увидишь звезды днем. Слушай. Ай, que fais-tu? В эту минуту я обувал другую ножку, но не выдержал и поцеловал ее. В Париж так в Париж. Знать на роду написано. Жизнь переламывалась надвое. Но со вчерашнего дня я уже привык все ставить на карту. Может быть, и действительно правда, что я не вынес денег и закружился. Мне казалось, что на время, но только на время переменяются декорации. Но через месяц я буду здесь. И тогда мы еще с вами потягаемся, мистер Астли. Да чего тебе? Как ты глуп, о, как ты глуп. Ну да, ну да. Да, мы проживем твои 200 000 франков. Но зато, mais tu seras heureux comme un petit roi. Я сама буду тебе повязывать галстук, моему маленькому королю. Ты будешь счастлив. Ну к чему тебе деньги? Что я скажу о Париже? Все это было, конечно, и бред, и дурачество. Я прожил в Париже всего только 3 недели с небольшим, и в этот срок были совершенно покончены мои 200 000 франков. Трудно представить себе что-нибудь на свете расчетливее, скупее и сколдырнее разряда существ, подобных мадемуазель Бланш. Но это относительно своих денег. Что же касается до моих 200 000 франков, то она мне прямо объявила потом, что они ей нужны были для первой постановки себя в Париже. Ну к чему тебе деньги? Неделю спустя после нашего водворения в Париже приехал генерал. После тогдашнего внезапного отъезда нашего из Рулетенбурга он упал без чувств, а потом всю неделю был почти как сумасшедший и заговаривался. Его лечили, но вдруг он все бросил, сел в вагон и прикатил в Париж. Многого он совсем даже не припоминал и взял привычку говорить сам с собой. Только одна Бланш могла оживлять его. Она несколько раз посылала меня прогуливать по улицам генерала, точь-в-точь с лакеем свою левретку. Я пробовал заговаривать с ним о его детях, но он отделывался прежней скороговоркой и переходил поскорее на другой предмет. Да-да, дети, дети, вы правы, дети, это несчастные дети, да, сударь, да, это несчастные дети. несчастные дети. Когда я раз заговорил о Полине, он пришел даже в ярость. Это неблагодарная женщина. Она зла и неблагодарна. Она срамила семью. Если бы здесь были законы, я бы ее в бараний рог согнул. Да-с. Бланш объявила мне первое. Это было ровно за неделю до того, как мы расстались. Il a de la chance. Бабушка теперь уж действительно больна и непременно умрет. А я выйду за генерала. Свадьбу сделали без особенного торжества. Семейно и тихо. Мне теперь нужно совершенно иначе держать себя. Mais vois-tu, я не могу заучить мою теперешнюю фамилию. Загорянский. Загозянский. Мадам ла генерал де Загу-Загу. Си диабль де нон рус. Enfin, Madame la générale à 14 consonnes. Comme c'est agréable, n'est-ce pas? Mais Zagorians, Zagosians, Madame, Madame, oh là là! Наконец деньги мои кончились, и мы расстались. И Бланш, эта глупая Бланш, даже прослезилась, прощаясь со мною. Tu étais bon enfant. Je te croyais bête, et tu en avais l'air. Non, это к тебе идет. Она бросилась в свой будуар и через минуту вынесла мне 2000-франковых билета. Этому я ни за что бы не поверил. Это тебе пригодится. Ты, может быть, очень ученый, учитель, но ты ужасно глупый человек. Больше 2000 я тебе все равно не дам, потому что ты все равно проиграешь. Ну, прощай. Мы serons toujours bons amis. А если опять выиграешь, непременно приезжай ко мне, и ты seras heureux.